Законодательство Ликурга. К девятой, первой половине VII века до нашей эры относится серия реформ как аграрных, так и социально-политических. Легендарная личность Ликурга связана с рядом нововведений, имевших антиаристократическую окраску и направленных на усиление господства общины спартиатов над массой порабощенного населения. Эти мероприятия в сочетании с реформой в военной области, составившие суть нового устройства Спарты, были как бы посланы свыше волею Дельфийского оракула. Именно законами Ликурга предписывалось уничтожать нежизнеспособных младенцев, ибо из них не вырастет воин-защитник. С 7-летнего возраста мальчиков подвергали муштре. Целью воспитания в агелах было вырастить хорошего солдата, составить крепкое войско, противостоящее угрозе илотского мятежа. Проводилось установление систематического контроля за жизнью граждан. Они не могли заниматься ничем, кроме военного дела. Примерные расчеты показывают, что армия состояла из 600 мор, каждая по 400-900 человек. Из них формировали фалангу, входившие в нее гоплиты были оснащены копьями, короткими мечами. Гоплиту полагался щит. Введение единственной тяжелой монеты – оболы – затормозило торговые сделки. Иностранцы теперь могли изгнать из Спарты Ксеноласия. Самим спартанцам выезд за границу запрещался. Запрещением ввоза серебра и золота развернулась борьба с роскошью, что имело следством угасания художественных ремесел, огрубления общественного вкуса. То, что в результате аграрных реформ спартиатам было уготовано безбедное существование за счет подневольных илотов, привело к примитивизации бытового уклада, рассчитанного на потребность воинов-гоплитов. А это значило наличие грубых жилищ, можно было использовать лишь топор и пилу, простой еды, однообразные бороды воинов-мужчин, отмеченная современниками неграмотность спартиатов, лаконизм речи сродни воинской команде. Реформами Ликурга были созданы братства организованных воинов. В список военнообязанных включались граждане с 20 до 60 лет. Обычно призывались в 30-40 лет. Контроль за этой стороной организации спартанского государства лежал на эфорах. Спартиаты становились как бы особой формой собственности всего государства. Как следствие, торможение товарно-денежных отношений, вытравливание торгово-ремесленной прослойки. Полунатуральное хозяйство повлекло упадок государства, державшегося лишь на системе милитаризма и жестокой дисциплины. Постоянная угроза восстания порабощенного населения, которое численностью во много раз превосходило членов общины спартиатов, 32 тысячи спартиатов и 340 тысяч зависимого населения по условным подсчетам, требовала консолидации общества, что и было сущностью ликургового строя в результате проведенных реформ. Спарта как государство оказалась в изоляции от внешнего мира, переживала культурный упадок. Масштабы культурного упадка помогают представить себе собранный археологический материал. С конца VI века до нашей эры уже не встречается расписная лаконская керамика в святилище Артемиды Орфии. В это же время исчезают остатки импортных сосудов, поставлявшихся до того времени из других мест Греции и с Востока. Нет расписной керамики и в комплексах Лаконии и Мессинии. Археологическое изучение предметов декоративно-прикладного искусства этого времени выявляет отсутствие предметов из слоновой кости. Исчезли также терракотовые маски, бронзовая и мраморная скульптура. Павсаний, имея в виду статуи божеств из храмов, говорит об архаических образах в виде деревянных или каменных идолов, что явно контрастирует с высоким уровнем художественных произведений предыдущей эпохи. Среди вативных изображений встречаются свинцовые фигурки воинов, которые, как и погребальные ритуальные скульптуры, характеризуются примитивностью исполнения и схематичностью деталей. Известно, что за Спарты утвердилась в античном мире репутация города прекрасных хоров. Песенная культура здесь была тесно связана с архаическими традициями формирования репертуара, не менявшимися еще со времен расцвета до VI века до нашей эры. Литературные источники приводят имена людей, составивших славу музыкальной культуры Спарты. Здесь упомянуты переселенцы Терпандр с острова Лесбос, Полимнест из Колофона, Сакат из Аргоса, Филет из Критской Гортины, Ксенокрит из Локр, Стесихор из Гимеры, Алкман, уроженец Сарт. Традиции спартанской хоровой лирики возникли, как видно, из вышеприведенного списка в виде симбиоза местной дарийской песенной культуры и достаточно разнообразных чужеземных мотивов. Однако к концу VI века до нашей эры, по мере упадка, все эти плодотворные творческие связи постепенно затухают. В отношении ликургового авторства законов Спарты имеется несколько точек зрения, позволяющих проследить как появлению конкретной личности в общественном устройстве предшествовал трансформированный миф о древнем лаконском божестве Ликурге. Отмечено существование ранее особого культа Ликурга, возникшего до появления каких-либо законодательных институтов. Одновременно с этим признавалось, что спартанские обычаи глубоко связаны с первобытной социальной организацией и развелись из недр человеческого сообщества, независимо от какого-либо законотворчества. Сторонники другой теории утверждали, что древние дарийские законы, постепенно забытые и переставшие соблюдаться, были восстановлены приверженцами древнего уклада из среды самих спартиатов. Так или иначе, но гипотетический Ликург, как авторитетный легендарный герой или божество, полностью отвечал по своим качествам возложенной на него миссии реформатора спартанского общества. Хотя на вопрос, по какой причине на роль законодателя из всех возможных богов и героев был выбран именно Ликург, однозначного ответа не имеется, но после Второй Мессенской войны и возникшего вследствие войны кризиса гражданское общество Спарты консолидировалось, наконец, на основе когда-то существовавшей и уже почти забытой системы жесткого социального контроля. Это позволило спартанцам быстро справиться с деструктивными тенденциями внутри собственного общества и оказать сопротивление внешним противникам. В истории государства Спарты в своем максималистском варианте были представлены полисная демократия и коллективизм, с авторитарным институтом эфората. Постепенно коллегия эфоров переросла во властную замкнутую прослойку, стоящую над всеми гражданами Спарты. Таким образом, Ликургом были созданы основные политические институты спартанского государства. Образование Пелопоннесского союза в результате сложившегося антагонизма между зависимыми илотами и гражданами общины равных в Спарте сложилась угроза для общественного порядка. Социальные условия, созданные в Спарте, генерировали постоянную угрозу илотских мятежей. Стихийные бедствия, землетрясения, постоянные военные кампании спартиатов использовались илотами для выступлений. Приводятся сведения о крупном выступлении зависимого населения времен Второй Мессенской войны, имевшего сокрушительный характер и вызывавшего действия спартанской верхушки в направлении консолидации с соседями, образования симмахии боевого союза. В результате столкновения с внешними врагами, восточными деспотиями, Спарта и другие города-полисы получили стимулы к развитию интенсивного рабовладельческого хозяйства, что неизменно приводило к имущественному и социальному расслоению. Постепенно возник антагонизм гражданских общин Афин и Спарты, но условия торговли и глубоких экономических связей вынуждали города к объединению. Пелопоннесский союз возник в VI веке по инициативе Спарты, решавшей свои внутриполитические задачи, оказывая военную помощь земледельческим общинам дарийцев против Афин. Здесь в первую очередь надо отметить Мегару и Каринф, а также полисы с олигархическим строем. В Пелопоннесскую лигу вошел аркадский город Тегей и другие города Аркадии, остров Эгина, область Элида, кроме Ахаи и Аргоса. Целостность объединенных городов поддерживалась авторитетом военизированного государства Спарты. Политика Лиги вырабатывалась совместно на собраниях представителей, которые зачастую представляли спартиатам право набора войска союзников. Против Афин и Делосского морского союза объединение развитых торговых ионийских городов выступала Лига государств консервативной и реакционной ориентации. Механизм осуществления обязанностей каждого члена симмахии заключался в том, что полисы выставляли 2/3 численности своего воинского контингента, в случае морских сражений поддерживали деньгами и боевыми судами. По законам члены союза были самостоятельны, признавая верховенство Спарты.